Не такой, как все, и ты не виноват. Некоторые приходят в этот мир, чтобы наслаждаться, некоторые — чтобы научиться, а есть те, кто приходит, чтобы вспомнить себя. Чем старше мы становимся, тем яснее осознаем — жизнь не бесконечна. Смерть — это единственное, что случится 100% с каждым, несмотря на то, что все остальное переменчиво и не гарантировано. Но это осознание не делает жизнь более ценной, от этого не рождается любовь к ней. Она все равно порой продолжает протекать без вдохновения и смысла, когда в году больше дней, когда хочется рыдать и, возможно, даже умереть, чем тех, где ликуешь от счастья. Но ты не виноват в том, что не любишь жизнь, и она не всегда любит тебя в ответ. С тобой все в порядке, даже если ты стал ненавидеть и избегать людей. Только идиоты и просветленные всегда счастливы. На Земле все устроено так, чтобы люди оставались спящими, больными, бедными и несчастными, чтобы никто не вспомнил, кем был и кем мог стать, чтобы ты умер, так и не познав ни себя, ни жизнь, ни Бога. С детства тебе внушают, что с тобой что-то не так, что тебя нужно воспитывать, исправлять, лечить, усмирять, как будто ты сломанная вещь, будто тебя уже создали несовершенной моделью. Все стремятся чинить тебя под свои стандарты, а ты все больше теряешь себя, настоящего. Вот деревья, птицы, горы, там Творец постарался, все дышит совершенством, а человек будто бы недоработанная модель, как будто бы у Бога качественного материала не хватило. Или вдохновения? Нет. Просто человек самый опасный на Земле, если он вспомнит, кто он есть на самом деле, если начнет реализовывать свой полный потенциал. Человек рождается в мире, где с первых дней его начинают программировать, каким он должен быть. Родители, учителя, религия, общественные нормы — все с готовыми шаблонами, под которые тебя будут подгонять, шлифовать, а где-то и ломать, если ты будешь слишком дерзким и индивидуальным, не таким, как все. Как будто без посторонней помощи ты просто не справишься сам с собой. Мать, отец, коллеги, дети — у всех есть мнение, каким ты должен быть, и, разумеется, они знают лучше, что тебе нужно. Ты стараешься, подстраиваешься, пытаешься соответствовать, но где-то внутри все равно глухо звенит «я не такой». И вот ты уже начинаешь сомневаться в себе. А вдруг правда со мной что-то не так? А потом появляются эксперты и гуру, люди с дипломами, званиями, каналами, медалями, коучи, психологи, психотерапевты, духовные наставники, священники, врачи, правозащитники, эзотерики. Они продолжают то, что не доделало общество, чинят, лечат, исправляют тебя. Теперь уж точно ты станешь как надо. Но надо кому? Истина, которая исцеляет, живет не в теориях и догмах. Она живет в памяти души, и ее не нужно доказывать, ее можно только вспомнить. Ты не обязан быть тем, кем тебя видят другие. Ты пришел не соответствовать, а вспоминать. И если отбросить все, что о тебе говорили, что останется? Кем ты был до того, как стал хорошим ребенком, удобным партнером, послушным гражданином или вечно больным пациентом? Кто ты без всех этих ярлыков? Если бы никто не говорил тебе, кто ты, кем бы ты стал сам? Может быть, именно в этом вопросе и есть ключ к пробуждению? Только освободившись от чужих образов, ты начинаешь вспоминать себя, настоящего, глубокого, бесконечного, того, кем ты был, до того, как тебя назвали по имени. Когда в очередной раз тебе станет невыносимо тяжело, напомни себе: «Я не такой, как все. Я не отсюда. Я лишь странник, плененный телом, в этой временной школе боли и иллюзий, где мы расплачиваемся за кармические долги, проходим испытания и ищем путь назад к себе настоящему». Никто никогда не обещал, что Земля будет раем. Она — арена борьбы, чистилище, где каждое мгновение проверяет твою силу. Она больше похожа на ад, на тюрьму, где миллионы душ бьются в клетке собственных страхов и страстей, и лишь единицы вырываются наружу. Большинство уходит отсюда, так и не вспомнив, зачем пришли. Их жизни превращаются в бесконечный бег по кругу, снова и снова, до тех пор, пока не появится смелость взглянуть в лицо своей тьме. Но те, кто все-таки пробуждается еще при жизни, они уже не такие, как все. Их глаза прожигают ложь, их присутствие меняет пространство. Они больше не принадлежат этому миру, хотя иногда временно остаются в нем. Мы называем их просветленными мастерами, аватарами, теми, кто доказал, выход есть.